К счастью, упоминание сестры помогло отрезвить Тора. Он помог вылезти девочке из машины и вместе с раненым они побежали в лес. Краем глаза я заметил, что бойцы из второй машины тоже выбрались наружу и побежали вслед за ними. Отлично. Меньше народа, больше кислорода. Я же остался на месте, разве что лишь чуть поближе вышел обратно к дороге. А на нее уже с воздуха спускался Тамусаки. Видит духи хранители, у тебя был шанс не только выжить, но и остается при своем. Теперь же ты из этого леса живым не выберешься, это я могу тебе обещать. Значит, решил не бежать от своей судьбы, Гайбзин? Спросил Тагисукова. Вы все же хотите начать никому не нужный и крайне клишированный диалог перед финальной схваткой? Поинтересовался я. Может, все же пропустим эту часть и сразу перейдем к сражению? Ты слишком нагл для того, кто вскоре умрет. Тамусаки тут же скинул с себя маску спокойствия. Значит, все же сначала ненужный диалог, печально вздохнул я. Ладно, боюсь, вы глубоко заблуждаетесь, Тамусаки-сан. Сегодня я точно не собираюсь умирать. У меня в планах прожить долгую и счастливую жизнь. А вот вы, зачем же вы снова решили пойти против собственного брата? Он ведь и так проявил немалое милосердие, решив вас не убивать из-за ваших попыток занять его место. И вот как вы отплатили ему за это. Мой брат предал интересы нашей страны. Веками мы следовали традициям предков, были самодостаточны. Если же нам что-то нужно было, то брали это силой. А брат решил сотрудничать с вами, грязными гайбзинами. Но я все исправлю. Боги на моей стороне и теперь. Что? Откуда у тебя эта сила? Тамусаки не просто удивился, он был шокирован. И я его понимаю. Ты думаешь, что перед тобой стоит тот, кто на целую ступень силы слабее тебя? Но в течение всего одного мгновения этот слабак становится сильнее, а по его телу начинают пробегать маленькие молнии. Зря брат императора изгалялся насчет избранников богов. Я-то посланник существ куда большего ранга. Тем более духи-хранители еще дважды были обязаны помочь мне. Простите, просто мне были нужны несколько секунд на то, чтобы призвать духов-хранителей себе на помощь, произнес я, продолжая аккумулировать силу. Сейчас очень не хватает темы Электро из второй части нового Человека-паука, но мы ведь с тобой и так устроим красивое шоу, не так ли? А затем я ударил. Духи-хранители на сей раз очень расщедрились, предоставив мне силу абсолютно всех стихий. Естественно, я тут же решил воспользоваться силой молнии и на огромной скорости влетел в Тамусаки, откинув того в ближайшее дерево. Тот из-за шока не успел отреагировать на атаку, но все же, использовав магию усиления тела, чтобы не сломать себе все кости, когда он врезался в дерево и вошел в него чуть ли не полностью. Но я-то останавливаться не собирался. Моментально вложив огромное количество магии в новое заклинание, я атаковал самым мощным прессом в своей жизни. Но противник уже не собирался подставляться просто так и с помощью силы стихии молний быстро ушел в сторону. Он начал уходить куда-то в сторону. То ли собирался переместиться на более удобное для него поле битвы, то ли просто решил отступить. Только он не успел удалиться даже на сотню метров, а я нагнал его и одним ударом припечатал к земле. И снова новое заклинание. Земля пошла трещинами и целыми кусками начала прилипать к моим рукам. И вот такими двумя руками-гирями я ударил по Тамусаки. Но тот успел создать вокруг себя купол из камня и земли, который от моего удара лишь слегка пошатнулся, да пошел трещинами. Пытаюсь снова ударить, чтобы достать японца, но купол разрушается изнутри и меня отбрасывает прессом на несколько метров. К счастью, тело я успел укрепить, так что цел и невредим. А Тагисукова, видимо, уже понял, что у него единственный шанс выбраться отсюда живым – это убить меня. Он создал три неких подобия шаровых молний в форме шара, но они еще были объяты пламенем. И эти шаровые молнии на огромной скорости ринулись ко мне. Но куда ему против меня, посмотревшего немало сериалов и аниме? Я ринулся к Тамусаки, а вот шаровыми молниями занялись волки, созданные из чистой молнии. Когда шесть заклинаний схлестнулись в лесу, началась магическая буря. Молнии и огонь били по всему в округе. Тут же начался серьезный пожар. Но нам с Тамусаки было плевать. Мы оба поняли, что биться с помощью стихий бесполезно. Так что решили схлестнуться с помощью исключительно магии усиления тела. Накачав свои тела магией, мы бились в рукопашную. Тагисукова использовал джиу-джитсу, а вот я. Нет, меня Геннадий и Виталий тренировали по сразу двум техникам рукопашного боя, Да еще с ножом научили обращаться. Но то, что я делал сейчас, явно не было похоже на изученные и отработанные мною приемы. Все сомнения отпали, когда я уже рефлекторно использовал приемы того же джиу-джитсу. Я же никогда не изучал этот вид боевого искусства. Тамусаки, кажется, тоже был удивлен этому. Так что он снова попытался увеличить расстояние между нами. Ну вот, не заметил я его подсечку и поплатился за это тем, что упал на спину. Японец тут же атаковал сразу несколькими воздушными и огненными заклинаниями. Я же просто откатился в сторону и отправил в него несколько крупных кусков земли и пару больших камней. Пришлось уже ему уходить в сторону, а мне удалось подняться на ноги и быстрым рывком вновь навязываю ближний бой. Нанося ложный удар, Тамусаки попытался ударить прессом в ближнем бою. Но я отвел его руку, и заклинание ушло в сторону. У меня же в правой руке появился мой меч. Один удар в живот, и лезвие клинка выходит из спины Тагисукова. Он резко кашляет кровью, а затем я пинком заставляю его слезть со своего меча и упасть на землю. Моего противника не спасло ни усиление тела, ни защитные артефакты. От любого другого клинка спасли бы, но не от этого. И вот, я стою перед смертельно раненым Тамусаки. Он пытается использовать магию как для атаки, так и для того, чтобы заставить свое тело залечить опасную рану. Но он словно лишился всей своей магии. Куда она пропала? А ее поглотил мой меч. Я ощущал огромное количество энергии, которое он поглотил. Знание того, что так и произойдет, посетило меня перед тем, как я ударил своего противника. Аматерасу была права, когда сказала, что очень скоро я начну постигать секреты своего оружия. Вокруг уже разгорался пожар невероятной силы. Не владея я стихиями огня и воздуха, мне было бы трудно находиться тут. Жары я не ощущал, а кислород поступал в мои легкие без всяких проблем. И да, помощь со стороны духов-хранителей уже пропала. Не очень приятные ощущения, когда тебя лишают такой огромной силы. После этой битвы мне теперь уже не кажется, что я так уж силен. «Ты, бесклановый ублюдок», — сказал умирающий Тамусаки. «Почему боги помогают тебе? Почему? Знаешь, пожалуй, я тебе это даже расскажу. Нашему миру в ближайшей перспективе конец, грядет апокалипсис. Насколько я понимаю, это связано с грядущими большими войнами. Все не должно было закончиться так печально, но кто-то облажался, и нужный человечек умер. Тогда сюда послали меня, чтобы я решил назревающую проблему. И послали не твои боги, а кое-кто рангом куда выше. Понимаешь, я гребаный спаситель миров, у меня, видать, такая профессия, если верить осколку моей прошлой жизни. А не доверять ему у меня смысла нет после некоторых интересных событий. Так что у нас с тобой совершенно разные весовые категории. Вот кто ты такой против старого доброго попаданца, посланного с высшей целью в новый для него мир. Хотя в твою защиту говорит то, что у вас жанр попаданцев как-то не получил распространения. Эй, подожди, ты что, сдох? И правда, Тамусаки уже не подавал признаков жизни. Я даже потыкал в него кончиком меча. Но толку-то? Нет, ну что за неуважение? Я ему тут раскрываю свой самый главный секрет, душу изливаю, а он взял и помер. Вот как был ты при жизни гнидой, так и после смерти умудрился мне настроение испортить. Утешает меня лишь то, что тебе прямая дорога в ад. Передавай тому красноволосому привет и скажи, что я его и ту девушку-ангела обязательно найду и жестоко покараю. Бывай, старый ублюдок. Я отправил меч обратно, а затем осмотрелся. Мда, я очень надеюсь, что мне не начнут ставить в претензии уничтожение огромного куска лесного массива. Тамусаки ведь тоже виноват. Но неожиданно огонь начал стихать, а я почувствовал приближение нескольких сильных магов. И правда, вон бежит Мамору с несколькими людьми. Кавалерия прибыла, мать их, как всегда вовремя. Увидев меня, целого и невредимого, наследник с ранеными, а судя по снаряге, это были именно они, оказались дико удивлены. Но они умудрились удивиться еще сильнее, увидев мертвого Тамусаки у моих ног. «Александр, это... он мертв, я его убил», — кивнул я. «Или вы думали, что я решил поиграть в героя и пожертвовать собой, чтобы спасти ваших детей? Боюсь вас огорчить, я сразу знал, что одолею вашего дядю. А сейчас прошу меня извинить, но с меня хватит Японии и вашей семейки». Я несколько нагло отстранил от себя Мамору и пошел прочь с поля битвы. Никто мне ничего не сказал, и тем более никто не решился остановить меня. Все, хватит. Пускай японцы идут лесом, дальше они и сами справятся. И хрен я поеду на подписание мирного договора. Домой. Хочу вернуться домой. Там меня вряд ли кто-то решит побеспокоить. Теперь, когда я в честном сражении убил одного из истинных абсолютов, вряд ли кто-то решит идти против меня. Может, хоть сейчас я смогу пожить немного без неприятностей. Интерлюдия 5.1. А твой ученик хорош. Усмехнулся Пожарский, поглаживая свою бороду. Нет, ну ты подумай, одолел абсолюта. На самом не царапинке, выжег целый гектар леса. Так еще самого абсолюта проткнул мечом, а не убил боевым заклинанием. Хорошая смена нам на замену растет. Еще бы воспитание у него было должное, пробурчал Потемкин. Да хватит тебе уже бурчать. Даже государь, узнав про то, как с тобой обошелся парень, лишь поддержал его. А мое мнение ты и так знаешь. И я даже сейчас не пекусь о выгоде для своего рода. Тебе еще много лет назад надо было взять себе молодую жену и вновь завести семью. Сам не захотел этого сделать, Романовы не решились на тебя давить, у Сашки хватило на это силы воли и решимости. Так что быть тебе теперь моим родственником, зятек. Прошу тебя, не называй меня так. И с каких пор ты обращаешься к моему ученику столь вульгарно? Ты не забыл, что годишься ему в прадеды, и он сейчас вообще является светлейшим князем. Он за крайне короткий срок сумел пристроить двух моих девчонок, найдя им очень хороших женихов. Так что я готов отнестись к нему как к собственному внуку, заслужил. А сам-то не собираешься выдать за него одну из своих внучек? Поинтересовался бывший страж империи. Чтоб по-настоящему породниться с ним. Не хочет парень больше жен, его право. Я просто сделаю так, чтобы мои правнуки и праправнуки воспитывались бок о бок с его детьми. Через них и породнимся. Смотри, конкуренция будет серьезной. Тут ты прав. Твой ученик со своим характером и отношением к большей части знати вряд ли позволит приблизиться к нему через его детей, но желающих будет слишком много. У него и так была соответствующая репутация, а теперь он еще является убийцей абсолюта. Он четвертый архимаг в истории, который смог одолеть представителя царствующего рода в одиночку. И очень плохо, что информация о произошедшем так быстро распространяется, с лица Потемкина исчез любой намек на улыбку. Британцы уже пытались убрать его. Теперь они утроят свои усилия. Еще есть Османская империя и Священная Римская империя. Немцам и туркам он будет как кость в горле. Особенно после того, как его ЧВК испортило им все планы на полные ресурсами участки земли в Африке. Ученик собрал вокруг себя достаточно неординарных личностей. Слышал, что в Африке что-то произошло, но пока никто не делится информацией из-за распоряжения Романовых. Не расскажешь. Сделаю это с большим удовольствием. Интерлюдия 5.2. Я вас зачем посылал? Спросил Геннадий у стоящих перед ним Виталия и Ивана. Ликвидировать запасы воды и провианта у наших противников, тут же ответил Ваня. Вы задачу выполнили. Ну не то чтобы. Отвечать по существу. Ударил Тычков кулаком по столу. Не выполнили. Так какого хрена вы вернулись и докладываете, что сделали все по высшему классу? Гена, ну ты ж сам начал орать, не дав нам объясниться. Начал защищаться Витя. Геннадий, вы действительно излишне поспешили с осуждением бойцов, согласился Генрих. Позволь им доложить по существу. Хорошо, немного успокоился глава СБ. Рассказывайте, что вы там опять придумали. И учтите, его светлость о вашей самостоятельности обязательно узнает. Так что даже не я, а он будет вас наказывать. Да хороший план мы придумали, сказал Иван. Просто, когда добрались до первых цистерн с водой, то поняли, что взрывчатки у нас может и не хватит на то, чтобы лишить всех наших друзей воды. Слишком много цистерн и даже хранятся не все в одном месте, что усложняло нашу задачу. Даже сумеем мы уничтожить большую часть их питьевой воды, они могли бы разделить оставшуюся между собой, подготовиться и пойти в атаку на нас всеми своими силами, чтобы выполнить задачу и спасти свои шкуры. А это как минимум серьезные потери среди наших. Хорошо, дальше. Дальше я немного подумал и влез в один их лазаретов, взял слово Виталий. Кое-что с кое-чем смешал в больших объемах, и начали мы травить этим веществом всю воду. Та хрень, что я нахимичил, действует с задержкой и только после того, как человек плотно поест. Чуть-чуть подождем, и скоро большая часть их людей окажется недееспособными. Они ведь в первую очередь подумают на еду и только потом на воду. В итоге они будут вынуждены сдаться нам, чтобы не помереть с испорченными парками. Ненадолго в помещении повисла тишина. Все пытались осознать услышанное. «Вы хотите сказать, что уже прямо сейчас бойцы нашего противника должны гадить в штаны без остановки в огромных масштабах?» На всякий случай решила уточнить Кейт. «Нет, красавица, слово «гадить» не подходит для описания того коричневого кошмара, что совсем скоро начнется в лагерях этих наемников. Они будут в прямом смысле обсираться, их задницы превратятся в действующие вулканы, извергающие дурно пахнущую субстанцию. Это моя коричневая эпопея. Меня одно интересует, откуда такие познания в химии?» – спросил Геннадий. «Да я в детстве в химическом кружке состоял. Пока не выгнали после 30-го взрыва, тогда я понял, что наука не мое и пошел в армию». И вновь тишина. Лишь спустя несколько секунд Генрих сказал: «Уже представляю реакцию его светлости на это. Думаю, он будет хохотать как безумец, после чего обязательно наградит эту парочку. Очень надеюсь на отпуск», — обрадовался Виталий. «А то у меня, кажется, свадьба намечается». «У меня тоже», — сказал Иван. «Мне очень жалко этих наемников», — заявила Кейт. «Проиграть таким способом. Лично меня пугается, какая слава приклеится к нам после такой победы». Глава 27. «Ваша светлость, прибыл господин Тагисукава Мамору», — доложил Алексей. «Милосердные духи-хранители, ну что опять-то?» — обреченно вздохнул я и закатил глаза. «Эта семейка уже бесит. Ладно, давай встретимся с ним». 6 дней прошло с той стычки с Тамусаки. Естественно, уже на следующий день весь долбанный мир знал, что молодой архимаг в одиночку одолел опытного абсолюта. Для этого мира вообще что-то совершенно абсурдное и невозможное. В истории было всего 3 случая, когда архимаг побеждал абсолюта в одиночку. Но там вовсю использовалась хитрость, сами архимаги уже были крайне зрелыми и матерыми воинами, а вот абсолюты как раз не могли похвастаться чем-то подобным. Это уже не говоря о том, что победа давалась этим магам ценой огромных усилий. Один и вовсе стал инвалидом, и даже целители с лекарями не могли ему помочь. Дошло до того, что лично император позвонил мне и поинтересовался моим состоянием. Такая забота со стороны государя приятна, ничего не скажу. Но чую, что все серьезные проблемы из-за моей победы на Тамусаке еще только впереди. Как бы после этой истории попытки моего убийства иностранцами не вышли на совершенно новый уровень. Еще печаль вызывает то, что я потратил уже 2-й призыв духов-хранителей. Теперь начинаю понимать, что не стоило тратить 1-й призыв ради простой демонстрации своих способностей и устрашения неприятелей. Еще даже не грянула 1-я серьезная война, а у меня остался всего 1 козырь в рукаве. Утешением может служить то, что мой клинок продолжает радовать своими способностями. Сейчас он является хранилищем силы абсолюта, что может мне однажды пригодиться. Так что на пару минусов есть хотя бы 1 плюс, и на том спасибо. Японцы, кстати, и не заметили, что их страна была на грани полномасштабного мятежа. Когда они поняли, что происходит нечто серьезное, мятежники были мертвы. 4 членов Тагисукава погибли, еще 3 сдались на милость своего императора. Военных погибло не так уж и много, все больше из тыловых частей и почетной гвардии. Хотя в итоге погибло много самураев, которые перешли на сторону Тамусаки. Еще и потери среди ранинов. Короче, картина была печальной, но не катастрофической. Зато от фракции радикалов, считай, ничего не осталось. Кое-кто пытался поднять волну, что мол, почему именно иностранец расправился с изменником. Но Тагисукава вовремя разогнали тезис о том, что я спасал детей внуков императора, и все недовольные заткнулись. Так что я теперь не только во Франции, но и в Японии умудрился стать национальным героем. И ведь Тагисукава явно собирались воспользоваться моментом и даже наградить меня, желательно в присутствии репортеров и журналистов. Но тут я пошел на принцип. Эта семейка мне уже поперек горла. С самого моего приезда доставляют мне неприятности. Сыцука стояла за нападением на посольство. Тамусаки настраивал против русских своих людей и даже пытался убить меня. Тут впору предъявлять серьезные претензии, но раз уж так нужен этот мирный договор, все, в том числе и я, решили забыть про все это. Ограничились лишь моим показательным нежеланием встречаться с членами императорского клана. А завтра я уже должен был вылететь в Москву. Мои невесты улетели сегодня утром, а мне пришлось в последний момент остаться по делам посольства. Все проблемы решены, Я сидел в своем номере и ждал завтрашнего дня с нетерпением. Но тут заявился Мамору. Мда. Мамору-сан, поприветствовал гостя, когда он зашел в номер. Прошу, присаживайтесь. Был бы рад чем-нибудь угостить, но увы. Я уже практически сижу на чемодан в ожидании возвращения на родину. Понимаю. Не хотел бы мешать, но у меня была обязанность передать тебе это лично. Оп. Знакомая шкатулочка. Черт. Я как-то совсем замотался и забыл про обещанную мне награду. Мне определенно пора в отпуск. Спасибо, сказал я, принимая шкатулку. Вы могли бы передать ее и через слугу, не обязательно было ехать сюда самому. Слишком это ценная вещь, чтобы отдавать ее обычному слуге. К тому же, я хотел бы поблагодарить тебя лично за то, что спас моих детей. Благодарить меня ни за что. И хотя задача по их спасению резко осложнилась, но я был готов к непредвиденным ситуациям. Не будь я уверен, что у меня получится выжить и сделать то, что обещал, то сразу же отказал бы вашему отцу. Тамусаки-сан сделал большую ошибку, решив, что сможет победить меня. Хотя битва с ним была крайне неприятным сюрпризом. Я использовал один из трех шансов призвать в себе на помощь духов-хранителей. Вы должны представлять, насколько это великая милость и что ее потеря, ее сложно осмыслить. За то, что ты сделал не только я, но и клан Тагисукава в кровном долгу перед тобой. И этот долг мы обязательно вернем. Удачной тебе полета домой, Александр-сан. Собственно, такой и была наша короткая встреча. А я остался наедине со шкатулочкой. Едва справляясь с волнением, я открыл ее. На интересующем меня предмете лежал сложенный вдвое листок бумаги. Взяв лист бумаги, я увидел, что это письмо, которое тут же принялся читать. «Приветствую, Александр-сан. Из-за обстоятельств, связанных с событиями последних дней, вынужден передать обещанную награду через своего сына. Поэтому этим письмом я хочу рассказать историю этой вещицы. Нашли ее несколько веков назад, когда, разумеется, иностранцев и представителей иных религий не могло быть на территории наших островов. Тогда предки моего клана даже не подозревали о культурной ценности этого предмета». А когда произошел первый контакт с европейцами, то мы были невероятно удивлены. И что бы вы думали? За столько лет мы так и не узнали об этом предмете что-то хоть сколько важное. Мы знаем, что вещь обладает магической энергией и только. А потом Мамору рассказал про ваш меч, и я приказал начать изучать исторические хроники той местности, где был обнаружен этот предмет. Оказывается, когда-то туда тоже упал метеорит, чьи куски так и не были найдены. Очень много параллелей между двумя необычными магическими артефактами, не правда ли? Я успел убедиться в том, что вы являетесь избранником богов. Вероятно, что эта вещь один из предметов, посланных помочь вам на вашем пути. Так уж получилось, что на этом пути вы очень сильно помогли моей семье. Передавая вам этот артефакт, я лишь частично покрываю свой долг перед вами. Прошу вас помнить, что клан Тагисукава остается вашим должником. Пускай Аматерасу присмотрит за вами. Я отложил письмо и уставился взглядом на этот самый артефакт. Это был кастет из чистого серебра. Его особенностью было то, что в качестве ударно-бьющей части использовался католический крест. От него действительно веяло магией, а еще при взгляде на него у меня в груди возникает чувство потери. Когда японский император показал его мне впервые, я ощутил знакомые ощущения. Нечто похожее я почувствовал, когда оказался в хранилище Романовых, поэтому и согласился на такую награду. Нисколько не сомневаясь, я достал кастет и надел его на правую руку, и тут же на меня нахлынуло воспоминание. «Спина к спине!» — крикнул я, и мы встали кругом, прикрывая друг другу спины. «Что это за тварь?» — завопил Николас. «Никогда не видел таких существ», — сказал Вервольф, всматриваясь в темноту. «Я даже не заметил ее движений. То, что Вервольф со своими обостренными чувствами не смог уследить за монстром, это очень плохо. Сражаться с такой тварью длинным клинком будет не очень удобно. Так что я снял с пояса кастет с крестом и надел на левую руку. Символ Господень тут же засветился. Из воспоминания меня выдернуло так же резко, как в прошлый раз, когда видение прошлого посетило меня в храме Аматерасу. Это было необычно. Крайне короткое и малоинформативное воспоминание из еще одной моей жизни. До этого воспоминания ограничивались моей последней, КХМ, крайней жизнью. А тут прям фэнтези какой-то. Там был гребаный оборотень в доспехах. Я снял кастет и положил его обратно в шкатулку, и тут грудь пронзила острая боль. Меня скрутило, но вроде боль ушла. Только не успел я распрямиться, как боль вернулась и теперь никуда не уходила. Что происходит? Глава 28. Вашу ж мать. Боль лишь нарастала, а мои тщетные попытки заглушить ее с помощью магии усиления тела не дали результата. Более того, моя же магия плохо слушалась меня, контроль ухудшался буквально с каждой секундой. Да что же со мной происходит? И тут боль резко стала сильнее. Мое сознание уже не выдержало этого, и я отключился. По нашим известиям, в гостинице произошла вспышка магической энергии, которая была вызвана неправильно сформированным заклинанием. Был практически полностью уничтожен один из номеров, жертв среди персонала или гостей заведения нет. Произошедшее является лишним доказательством, что без должного обучения молодые маги могут нести опасность для других людей и самих себя. Шумно. Слишком шумно. И еще мне кажется, что пол подо мной качается. Или что там подо мной. Понимая, что надо просыпаться, я кое-как разлепил глаза и попытался принять сидячее положение. У меня это получилось, но не без труда. И пока зрение приходило в норму, ко мне кто-то подскочил. «Ваша светлость!» — крикнул кто-то у меня под ухом, от чего я поморщился. Но тем не менее узнал голос Алексея. «Не кричи, Алексей, меня и так убивает этот гул. Воды дай. Сейчас». Пока слуга разбирался с тем, что искал для меня воду, мое зрение пришло в норму, и я смог осмотреться. Мда, это точно не мой номер в гостинице. Я сейчас находился в грузовом отсеке какого-то самолета, подо мной была армейская койка, и еще вокруг меня собралось немало людей. Пара человек из числа моих слуг, а вот остальных я не знал. Впрочем, заметив мое удивление, один из них решил представился. Майор Липцких, имперская гвардия. Я со своими людьми находились на Сахалине в ожидании приказа вылететь в Японию для оказания вам помощи. Но мы уже собирались возвращаться обратно в столицу, когда нам сообщили, что с вами что-то случилось. Мы тут же вылетели в Токио, забрали вас и сейчас летим в Москву. Интересно. Видимо, Романовы предприняли определенные шаги, понимая, что ситуация в Японии резко накаляется. И потому очень обидно, что эти силы не были задействованы. Мне бы точно пригодился отряд майора во время операции по спасению ценных заложников. Но нет, пришлось самому справляться. У госпожи судьбы крайне паршивое чувство юмора, ага. Так, кое-что начинает проясняться, кивнул я. Теперь бы понять, что со мной произошло. Мы надеялись, что вы сможете нам объяснить. Тут вернулся Алексей, который подал мне пластиковую бутылку с водой. Я тут же открутил крышку и опустошил бутылку наполовину. Во, теперь можно жить. Зря вы на это надеялись, сказал я, вытирая рот. Помню невыносимую боль в груди, затем, кажется, с моей магией начала твориться какая-то хрень, а потом все, ничего не помню. Вы разнесли с помощью магии свой номер, доложил мне Алексей. Обошлось без жертв и раненых. Благодаря господину Мамору, который быстро вернулся обратно в гостиницу, мы смогли списать все на проделки некоего молодого мага. Сам наследник сказал, что причиной произошедшего мог быть переданный вам артефакт. Ха, надо будет поблагодарить Мамору. У меня с его семьей тяжелые отношения, но сам наследник хороший человек. Вон, прикрыл меня в этой ситуации. Что ж, я тоже помню свои долги и обязательно их возвращаю. Кстати, где шкатулка с этим артефактом? Мы взяли ее с собой, она среди нашего багажа. Я хотел оставить его в нашем посольстве из-за опасений, что он может быть опасен. Но господин Мамору сказал, что вы вряд ли это одобрите. И правильно сказал, не стоит оставлять эту вещицу в Японии. Но мне пока ее лучше в руки не брать от греха подальше. Проклятье, башка просто раскалывается. У меня словно тяжелое похмелье. Я закрыл глаза и начал колдовать, чтобы привести свой организм в более приемлемое состояние. И вот тут я почувствовал что-то неладное. С какого хрена мне были видны ауры всех присутствующих в самолете? Причем у меня была возможность без всякого труда определить, кто из этих людей обладает магией, а кто нет. Это что, у меня резко повысились сенсорные способности моей магии разума? Нет, Потемкин научил парочке заклинаний, что могли бы помочь определить присутствие магов в определенном радиусе. Причем эти заклинания позволяли это сделать так, чтобы эти самые маги ничего не поняли. Но сейчас, Я ведь могу сканировать пространство вокруг себя в этаком фоновом режиме, не тратя магию. Что за фигня? Разумеется, мне было интересно, что со мной происходит, и поэтому начал изучать свои новые способности. И сумел кое-что заметить. У каждой ауры был этакий хвостик. И почему-то у меня была уверенность, что я могу использовать эти хвостики. «Алексей, я сейчас кое-что попробую сделать», — сказал я, не открывая глаза. «Так что ничему не удивляйся, просто рассказывай про свои ощущения». «Я». «Хорошо, ваша светлость». Собрав немного магии, я отправил ее в хвостик ауры Алексея. Аура поглотила магическую энергию и начала светиться куда ярче. «Духи-хранители, ваша светлость». Я словно помолодел лет на 10, начал рассказывать Алексей. Судя по его голосу, он был сильно возбужден. И такая бодрость во всем теле. Если честно, то такого прилива сил я не чувствовал даже после использования боевых стимуляторов. Что же вы сделали? Я открыл глаза и перестал работать со своей магией, так что ауры пропали. Что именно я сделал? Была у меня одна теория, которая только что подтвердилась благодаря словам моего слуги. Кажется, мой контакт с еще одним артефактом из моего прошлого оказал на меня сильное воздействие. И теперь мои возможности резко возросли. Что-что, я теперь владею третьим типом особой магии, магией поддержки. Глава 29. Значит, ты взаимодействовал с энергией в этом артефакте, а потом произошел инцидент в Японии и уже в самолете ты понял, что обладаешь новыми магическими способностями? Спросил император, с интересом крутя в руках упомянутый кастет. «Ага», — кивнул я. «Понимаю, что, вероятно, совершил ошибку, но все говорило о том, что это артефакт-накопитель, который наполнен магической энергией под завязку. Вот и попробовал ради интереса зачерпнуть немного этой силы. А то, что японский император написал в письме, тебя не насторожило?» «Не, с мечом все было иначе, я буквально на расстоянии почувствовал его». А с крестом не было ничего подобного. Я лишь чувствовал исходящую от него сильную магию и только. Ясно, государь положил кастет на стол. Причем положил так, чтобы он оказался ближе ко мне и подальше от него. Понимания, каким образом ты овладел уже третьим типом особой магии, у нас нет. Но если опираться на пророчество, то появляется хоть какая-то логика. Повторюсь, мне дико повезло с этим пророчеством. На него уже удалось спихнуть немало странностей, связанных с ним. Вот и сейчас произошедшее можно снова оправдать этим пророчеством. Не рассказывать же мне императору про то, что я вспомнил эпизод из прошлой жизни, и вероятнее всего именно это стало причиной появления у меня новых магических способностей. А ведь из-за этого, как только самолет приземлился в Москве, меня выдернули сразу в Кремль. Даже не дали заглянуть домой повидаться с невестами да привести себя в порядок. Пришлось на ходу сочинять правдоподобную версию того, что произошло. Вроде император был удовлетворен рассказанным мною. Сам я был доволен тем, что у меня появились новые способности. Была у меня возможность оценить выгоду от того, что до этого я владел сразу двумя типами особой магии. Теперь же я этакий универсал, что прямо-таки прекрасно. Подобные силы и возможности будут мне полезны, думаю. Стоит направить способности магии поддержки на изучение заклинаний исцеления. Боевых способностей у меня так полно, а вот эта хрень может пригодиться в любой момент. Кстати, то, что я так отчетливо вижу ауры и могу определять по ним способности человека к магии, это нечто новенькое. Маги поддержки тоже так могут, но они вынуждены тратить магию на подобный трюк. И качество связи, скажем так, хромает. То, что у меня все получается просто и без затрат магии, видимо, результат смешения разных типов особой магии. Конкретно в этом случае речь идет про магию разума и поддержки. Но, скажем так, моя радость от собственной прокачки была умеренной. Попробовав, какого это быть абсолютом, я теперь вообще с большим сомнением смотрел на собственные способности. Да, силы мне не занимать, но в открытом бою без серьезного козыря в рукаве. А призвать духов-хранителей я смогу еще лишь один раз. Нужно подумать о том, как я буду потом справляться с абсолютами. Японцы могут подозревать, что у тебя появились новые способности, спросил император. Навряд ли. То есть Мамору в курсе, что что-то произошло, но вот что именно, он не знает. Тогда лучше пока сохранить в тайне твои новые способности. По словам нашей агентуры, после твоей победы над абсолютом зашевелились не только британцы, но также германцы и почему-то американцы. Мне доложили, что ты разговаривал с послом американских колоний в Японии. Было дело. Предложили поучаствовать в их войне с бритами, дабы привлечь на их сторону больше союзников. Обещал обсудить этот вопрос после возвращения на родину. Хм, обсуди, почему бы и нет. Главное, не забудь выставить солидный ценник за свои услуги. Сейчас о тебе говорят практически везде, твое имя на слуху. Стоит воспользоваться шансом получить дополнительную выгоду благодаря собственной известности. Только от этой известности еще и проблемы. Сами говорите, что бриты и немцы возбудились не на шутку. Пару раз господа с Туманного Альбиона уже пытались убить меня. Как бы опять не начать жить в опасении за собственную жизнь. Оставь этот вопрос на меня. Мы обеспечим охрану как тебе, так и членам твоего рода. Дадим понять иностранцам, что им ничего не светит в вопросе твоего убийства, и со временем они сами отстанут. Хотя еще большой вопрос, станет ли кто-нибудь что-нибудь предпринимать. Бриты накрепко увязли на американском континенте. Также у них проблемы с террористическими атаками у себя дома. А Священная Римская империя достаточно долго сохраняла хотя бы видимый нейтралитет. Немцы выступают посредниками, имеют уважение и доверие со стороны многих империй. Попытка твоего убийства перечеркнет все, чего они достигли за последние десятилетия. И все же какая-то определенность, а не надежды, не помешала бы, сказал я. Увы и ах, Беляков, мы вступаем в новую эпоху, а значит, неопределенностей будет все больше и больше. Утешили, спасибо. Государь, раз уж мы встретились сразу, то хочу поднять один вопрос. Мне эта военная практика ну вот никуда не уперлась. Понимаю, что традиции и все в таком духе. Но духи-хранители мне свидетели, за один только год я сделал много всего такого, что можно посчитать заочным прохождением военной практики. Император после моих слов крепко призадумался. Ага, значит, даже он понимает правоту моих слов. На 1-2 месяца я еще был бы согласен. Это даже можно было назвать отпуском, учитывая мои приключения во Франции и Японии. Так что даже буду рад пару-тройку недель провести в армии. Но полгода. Да еще когда мне вскоре вручат личные земли. Нет, спасибо. Извини, но военную практику пройти придется, сказал наконец-то император. Дело даже не в традициях, хотя и они важны. Тебе необходимо поглядеть на нашу армию изнутри и по возможности завоевать авторитет среди армейских чинов. Государь, при всем моем уважении к вам, но я буду саботировать эту самую практику, решил я говорить прямо. Вы мне тут сами решили вручить личные земли, да и других забот у меня полно. Так что ждите самоволок сроком далеко не на один день, и это пустяк по сравнению с остальной хренью, что я буду творить. Давай тогда я пойду тебе навстречу, вздохнул император. Практику будешь проходить уже в офицерском звании. Думаю, что звание старшего лейтенанта тебе хватит за глаза. У тебя будет чуть больше свободы и времени для того, чтобы заниматься своими проблемами и личными землями. Но в остальном придется потрудиться на славу. Тут уже пришел мой черед подумать. В целом, офицерское звание это серьезно. Причем сразу старшего лейтенанта дают. Самое то, чтобы взглянуть на офицерский состав нашей армии изнутри, сделать определенные выводы и потом что-то предпринять, дабы эти самые офицеры не облажались в первой же большой войне. К тому же, это шанс заиметь хорошие связи в армейских кругах. Для меня это важно хотя бы потому, что у меня имеется ЧВК, которую нужно еще готовить и готовить к тому, чтобы она хорошо себя показала в крупных конфликтах. Нужны новобранцы, в первую очередь маги, снаряжение, оружие, техника. Да, Романовы пока щедро все предоставляют, но мне бы не хотелось зависеть от них в этом вопросе. Всегда нужно прорабатывать запасной план. На это предложение я, пожалуй, соглашусь, согласился я в итоге. Главное, куда-нибудь в Сибирь не засылайте. Отправим тебя в Прибалтику. Оттуда не так уж далеко до Крыма, к тому же ты там можешь пригодиться. После того, как мы показательно наказали внезапно появившихся польских националистов, хотелось бы убедиться, что в Прибалтике у нас подобных проблем не будет. А если и там наши зарубежные друзья решили воду мутить? В разрешении проблемы я целиком и полностью полагаюсь на тебя. Буду рад помочь империи. И я действительно рад был заняться этим делом. Помню я этих прибалтийских выскочек по истории предыдущей своей жизни. Марши ветеранов СС и прочих фашистских ублюдков, лизоблюдство перед Западом и постоянное гавканье в сторону России, за счет которой они в принципе кое-как выживали. И это при том, что большая часть населения Прибалтики были вполне вменяемыми и нормальными людьми. Тогда какого же хрена они позволяли твориться подобной хрени? Поглядим, какова ситуация в этом регионе в этой реальности. Если что, с большим удовольствием восстановлю историческую справедливость. Ага, вот такой я злой человек, чудно. Держи, это дополнительно подсластит тебе пилюлю. Император передал мне какую-то рамку, под стеклом которой находился некий документ. Хм, а рамка-то не из дешевых. Так, что тут написано? Милостью его императорского величества. Нет, давайте ближе к делу. А, вот, светлейшему князю Александру Белякову даруется право на основание рода Беляковых. Ха, теперь у меня есть полное право уже официально основать род посредством женитьбы на Юле и Ирине. Грубо говоря, это право было и раньше, но приятно, когда есть все нужные бумажки и тебе не пришлось страдать, чтобы получить их. Благодарю, государь. А можно такую же красивую бумажку в рамке, но о присвоении мне княжеского титула. Повешу у себя в кабинете и буду любоваться на них. Вроде бы она уже должна быть у тебя, призадумался правитель. То ли канцелярия работает в привычном для них режиме, то есть невероятно медленно, то ли они просто забыли про это. Разберусь, будет тебе еще одна рамочка с красиво оформленным документом. Уж такую мелочь в качестве поощрения за твои труды я предоставить могу. Еще раз благодарю вас, раз почти все вопросы мы обсудили. А, как проходит процесс с подписания союзного договора с японцами? Завтра японский император прибудет в Москву, где мы и подпишем его. Да, все должно было пройти по иному сценарию. Но раз ситуация в Японии стабилизировалась, а Тагисукава в большом долгу перед тобой, то мы воспользовались возможностью продемонстрировать, кто в нашем союзе играет главную скрипку. Понятно. Императора я понимал и его решение полностью одобрял. Пускай японцы засунут свою гордость куда подальше и осознают, кому они обязаны спокойствием в своей стране. Не хочешь поинтересоваться, как дела у твоего наставника? Крайне зловеще улыбнулся государь. Вроде и хочется, но боязно. Ну ладно, я, пожалуй, готов к неожиданностям. Еще пока официально не объявлено, вскоре дочь князя Пожарского выйдет замуж за Потемкина. В виду этого последний решил, что он окончательно покидает пост стража империи и хочет посвятить себя делам рода, которых вскоре у него будет более чем предостаточно. Ну, вроде как все хорошо сложилось, нет, надо бы намекнуть еще парочке князей, чтобы и своих дочерей внучек они выдали замуж за Потемкина. Тот может опять заупрямиться, но теперь сломить его будет проще уговорить на то, чтобы он согласился на пару новых жен. Пускай на старости лет побудет этаким султаном со множеством жен. Здоровья у него на них точно хватит. Это хорошие новости, кивнул я. Но вы же понимаете, государь, что этим вопросом должны были заняться вы и очень давно. Знаю. Жена уже успела проесть мне плешь, хотя бы ты начинай. Но вы же понимаете, что есть какое-то удовольствие в том, что я раз за разом могу говорить вам и прочим представителями старшего поколения, я же говорил. Ох и намучается с тобой мой старшенький, но это уже его проблемы. Кажется, мы с императором дошли до того уровня доверия, когда можем тет-а-тет беседовать столь непринужденно и не обращая внимания на наши титулы и происхождение. Притерлись, видать, и с наследником тоже вроде отношения хорошие. Будем надеяться, что тесные отношения между Романовыми и моим будущим родом продлятся как можно дольше. Езжай уже к себе домой, сказал император. Отдохни, займись своими делами. Насколько помню, ты обещал одному князю заглянуть к нему в гости. А ведь и правда. Пришло время роду Любомирских платить за глупость их главы. Глава 30. К Любомирским я отправился на следующий день ближе к 3 часам дня. При этом утром отправил человека, чтобы тот предупредил этот род о том, что я сегодня загляну к ним в гости. Если кто-то после этого сочтет меня садистом, то он ошибется. Немного, но ошибется. Ирина и Юля утром рассказали, что когда они вернулись в Москву, то князь Любомирский приходил к ним, каялся, просил замолвить за него словечко. Вот что с людьми делает страх и желание спасти свою шкуру. Когда-то Любомирский был главой рода, который все уважали и чьей помощью пользовались многие знатные семьи. Даже Романовы признавали важность этого рода для урегулирования различных вопросов во внутренней политике империи. А теперь князь готов валяться в ногах у молодых девиц, чтобы выпросить себе жизнь. За 5 минут до назначенного времени я вышел из своего поместья и прогулочных шагом направился в сторону нужного мне поместья. Несколько минут и вот я подхожу к месту проживания семьи Любомирских. У входа никого, но за забором вижу множество людей. Некоторые вооружены огнестрельным оружием, а другие были магами, если меня не подводили сенсорные способности. Меня определенно ждут. Я не стал огорчать Любомирских, так что зашел через главный вход. Разумеется, тут были массивные ворота, которые преградили мне путь. Но я с помощью магии усилил себя и пинком открыл себе проход. Если уж вы меня ждали, то могли и не закрывать их вовсе. Стоило мне зайти на территорию поместья, как бойцы Любомирских тут же ринулись в мою сторону, заняв заранее заготовленные позиции. Все как обычно. Ребята подождали агрессивных действий и сейчас могут официально защищаться, несмотря на мой княжеский титул. Только вот готовы ли они к тому, что их ждет? Огнестрельное оружие для меня, а среди магов нет даже ни одного воина. Да и как-то маловато их всех. По словам Алексея, у Любомирских более 100 гвардейцев. Видать, кто-то смог избежать самоубийственной миссии задержать меня. У вас 2 варианта, начал я говорить. Первый, это выполнить приказ своего господина. Даже в этом случае я вас убивать не стану. По крайней мере, специально. Все же магия крайне своенравна, и я могу переборщить малость. Но даже если никто из вас не погибнет, вы все сильно пострадаете. Кое-кто наверняка до конца жизни останется инвалидом. С учетом перспективы уничтожения рода Любомирских вас в этом случае ждет очень печальная судьба. Но есть же второй вариант. Тут для вас перспективы куда получше, хотя и придется нарушить приказ господина. Все, что от вас нужно, встать на одно колено и склонить головы. 20 секунд на размышление, отсчет пошел. И я даже не стал давить на них своей магической аурой. Зачем? Эти ребята и так должны были осознавать, что это не пустые угрозы, и вскоре для них разверзнутся врата ада. Хотя небольшая заминка была, и лишь на 11 секунде первые бойцы начали становиться на колено. Впрочем, по итогу около 20 людей Любомирского не склонились передо мной. Что ж, это их выбор. Я махнул рукой, и несколько заклинаний полетели в их сторону. Кому-то воздушное лезвие отрезало одну из конечностей или оставило глубокую резаную рану, кого-то подпалило огненным шаром, а 2 ребятам не повезло и попали под пресс, в который я вложил слишком много силы, и их размазало по земле. Зато остальные осознали, что сделали правильный выбор. «Кто-нибудь отведет меня к князю?» — поинтересовался я. «Я отведу вас, ваша светлость», — вызвался один из бойцов. «Веди». Вслед за этим бойцом я зашел внутрь. «Да, неплохой домик. Сплошная роскошь и понты». Хотя чего-то подобного от Любомирского я ожидал, это был в его духе. Боец сопроводил меня к одной из комнат на 2-м этаже. Остановившись у двери, он сказал: «Князь тут, молодец, свободен». Бляха, вот это он припустил. Видать, так обрадовался, что остался цел, что побежал прямиком в храм духов-хранителей ставить свечку за сохранность своей жизни. Я же, усмехнувшись, открыл дверь и зашел внутрь помещения. Князь выглядел настолько плохо, насколько это можно было себе представить. Не брился он, видать, с того самого момента, как получил мое сообщение. Вместо прически сущий кошмар парикмахера, глаза красные от недосыпа и нервов. Да и сам он успел исхудать за последние несколько дней. Крайне сильный стресс не способствует здоровью. Ага, мда, высказал я свое краткое мнение по поводу увиденного. Не дожидаясь реакции Любомирского, я уселся в кресло напротив него. «Вы, товарищ, совсем перестали следить за собой. А ведь вы все еще остаетесь князем, представителем высшего сословия нашей империи. Нужно хоть немного соответствовать своему статусу. Или же вы решил действовать по принципу «а горе оно все синим пламенем». «Это все твоя вина», — обреченно произнес Любомирский. «Вместо того, чтобы просто убить меня, ты решил заставить меня страдать. Я вас умоляю. Кто вы, а кто я, князь? У меня точно нет никаких причин, чтобы изгаляться и устраивать нечто подобное. Просто в отличие от вас я тружусь на благо империи. У меня были дела в Японии, и ваши действия не были достаточной причиной, чтобы все бросить и лететь в Москву. А нет, на деле вы настолько незначительны, что вами я занялся сейчас только благодаря напоминанию от государя. Такие дела. Смотрите, все же проявил Любомирский немного характера. Буквально прожигает меня своим взглядом. Но и только. Все, этот человек сломан и он даже не хочет побороться за собственную жизнь. Видать, все же переборщил я. Но у меня-то была уверенность, что Любомирский будет до самого конца пытаться выжить, что-то предлагать мне в обмен на жизнь. А оно вон как получилось. Что теперь? Спросил наконец-то князь. Теперь, знаете, парой минут ранее я дал выбор вашим людям и некоторые из них выбрали правильный вариант действий. Почему бы и с вами мне не проявить подобную милость? Я достал из наплечной кобуры пистолет и положил его на журнальный столик между мной и князем. Можете взять и застрелиться. В таком случае ваш род будет жить. Я скажу Романовым, чтобы они отпустили ваших родных и они начнут налаживать жизнь в новых реалиях для них. А можете проявить слабости, тогда Любомирские будут уничтожены на корню. Все, что у вас осталось, заберут другие знатные семьи, а члены вашей семьи вместе с вами умрут. Решайте сами. Не буду на вас давить или торопить. Все же это очень важное решение. Решение может и очень важно, но Любомирский долго не думал. Он схватил его, наставил на меня и нажал на курок. Но выстрела не случилось, осечка. Он начал как безумец жать на курок, но пистолет не стрелял. А секрет в том, что я запитал свой крутой пистолет магией и мог в любой момент заблокировать выстрел. Очень удобный трюк, ничего не скажу. Инженерам, придумавшим это, мое почтение. Плохой выбор, сказал я, активируя заклинание. Князь тут же схватился за горло. Нет, это не мой любимый прием Вейдера. Я просто лишил Любомирского кислорода и сейчас он задыхался. Тот, свалившись на пол, одной рукой держался за горло, а вторую тянул в мою сторону. В глазах была мольба не убивать его. Я же просто встал, поднял с пола свой пистолет и, пряча его обратно в кобуру, обратился к князю. Вашу семью я, так и быть, трогать не буду. Пускай живут. На моих руках и так достаточно крови, чтобы более никто, имеющий хоть каплю разума, не связывался со мною. Но род Любомирских прекращает свое существование. Старшие поколения ждут казематы, младшие будут служить царствующему роду. Это я уже молчу про целую кучу клятв, которые им придется мне дать, дабы я не ждал удара в спину. Я бы поздравил вас тем, что вы добились уничтожения древнего рода. Но слишком много подобных идиотов встречается мне в последнее время. Прощайте, князь. Когда я покидал кабинет Любомирского, тот уже безвольно лежал на полу и доживал последние мгновения своей жизни. Эпилог. Я с удобством устроился в кабинете на базе Красной Армии и занимался важным делом. Да, у меня и тут был свой личный, а главное большой кабинет. В конце концов, я же босс с большой буквы. Кстати, учитывая мою внешность моей прошлой ипостаси, может взять псевдоним Биг Босс или это уже будет перебором и неуважением к гению. Надо поразмыслить на досуге над этим вопросом. Чем же именно я занимался? Записывал в свою личную записную книжку недавние воспоминания из очередной своей прошлой жизни. Хорошо, хоть благодаря магии усиления тела я мог заставить мозги работать на полную катушку и вспомнить то видение в мельчайших деталях. Изначальный план, предложенный осколком моей души, был прост. Я доживаю эту жизнь так, как посчитаю нужным, а вот в следующем цикле перерождения, когда у меня появятся стертые воспоминания, начну вплотную заниматься вопросами перерождений, почему это происходит именно со мной и кого мне за это нужно благодарить. Но почему-то раз за разом возникают ситуации, когда мне передают очередной привет из далекого прошлого. И ведь по словам того же осколка, попытки вспомнить прошлые жизни должны были негативно повлиять на меня. Только я сумел даже увидеть отрывок из совершенно иной жизни, а не крайний. Маленький кусочек, но все же. И ведь после получения кастета креста можно ожидать других приветов из иных моих жизней. Новые воспоминания, новые способности. Очень интересно, что вместо возможности управлять другими стихиями я получил два дополнительных типа особой магии. Но это, наверное, даже к лучшему. Получи я власть над остальными стихиями и тем более молниями, то могли начаться терки с Романовыми. Не, останься мои неординарные способности только при мне, то проблем никаких. Но если мои дети унаследуют необычный дар к магии, то по итогу в России могло появиться сразу два рода, обладающих силой всех стихий и молний в придачу. А это серьезная проблема, кто-то мог бы начать расшатывать ситуацию в стране. Да и сами Романовы не обрадуются конкурентам. Тогда хоть действительно становись королем Америки. Так что обойдусь лишь дополнительными типами особой магии. А по поводу наследственности, учитывая, как я получаю дополнительные силы, вряд ли мои дети тоже смогут оперировать сразу двумя или тремя типами особой магии. В этом я был почему-то уверен. Но я немного отвлекся. Мои прошлые жизни не отпускают меня и даже посоветоваться мне ни с кем. Осколок души больше никак не проявлял себя, так что на поясняющий разговор можно не рассчитывать. Если мне не изменяет память, то он говорил, что потратил много сил на передачу мне частички силы старого меня, так что силенок на новую беседу у него просто может банально не быть. Поэтому либо я буду сам пытаться кое-что выяснить, либо заручусь поддержкой кого из этого мира. Перестав описывать воспоминания, я поискал страницу с кандидатами на непростой разговор. Вот она. Так, имена Юли и Ирины перечеркнуты. Они знают правду, но вот помощь не смогу точно. Фамилия Романовых подчеркнута волнистой линией и рядом стоит знак вопроса. Рискованно обсуждать с ними подобное, для них интересы их семьи превыше всего. Потемкин тоже был перечеркнуто, причем дважды. Слишком лоялен к Романовым, да сам себе на уме. С ним я точно не буду советоваться. Оставался лишь один человек, который потенциально чем-то мог помочь. Я про отца Романа из Святой Церкви. Все же представитель официальной религии духов-хранителей, не последний человек в этой структуре. Может, это и стереотип, но мне кажется, что у церковников явно есть тайные архивы, позволяющие пролить свет на некоторые тайны этого мира. А раз духи-хранители все же в курсе, кто я и даже помогают мне, то следите обратиться в церковь. Иных вариантов у меня не было, так что стоит как-нибудь снова встретиться с отцом Романов и попробовать с ним поболтать. Авось что-то узнаю. Тут в двери постучались и затем ко мне в кабинет вошло сразу несколько людей. Вот и мои хлопы плюс девица, явились. «Ваша светлость, контракт выполнен», — доложил мне Генрих. «Ваше задание выполнено, господин», — слегка поклонился Геннадий. «Вольно, бойцы», — сказал я, отложив в сторону свою записную книжку. «Ладно, раз вы уж только сегодня вернулись, то разбор полетов оставим на завтра». Но краткий итог подведем и заодно сформулируем основные вопросы, которые будем завтра обсуждать. Начнем с основного. Вашими успехами я доволен. Вы выполнили все поставленные перед вами задачи и при этом без возвратных потерь у нас всего 11 человек. Учитывая, что вам противостояли серьезные силы, это успех. Генрих, убедись, что семьи погибших получат выплаты за погибших и назначь им постоянную пенсию. Все будет сделано. Теперь буду ругаться. Хорошо, гарем бандита был неожиданностью и вы поступили правильно, взяв девушек с собой. Но вроде как девиц в гареме было чуть больше десятка. Так какого хрена вы вернулись в Москву со 32 молодыми девицами и даже тремя парнями африканского происхождения? И да, я человек широких взглядов, но парней то с собой взяли наши девушки, не парни. Девушки, печально вздохнула Кейт. Ваша светлость, беру ответственность на себя за этот вопрос. Не уследила я за бойцами. Как итог, некоторые из них завели отношения с местными и девушками из гарема. Вроде я говорил не трогать этих девиц, нахмурился я. Могу заверить, что все было по обоюдному согласию. И никто даже не подумал завести отношения с несовершеннолетними. Иван и Виталий сумели охмурить даже по две девушки из гарема. Мой крайне неодобрительный взгляд остановился на этой парочке, что старательно отводило от меня глаза, и почему я нисколько не удивлен. Эти два архаровца любят влипать во всякое дерьмо. Вот и тут отличись, есть что сказать. Поинтересовался у обоих. Нам бы обоим отпуск, сказал Иван. Мы вроде как оба скоро женимся. Здрасте, приехали. Тут я немало удивился. Серьезно, однако, даже как-то орать на вас желание пропало. Хорошо, будет вам отпуск. Вы его заслужили, но об этом позже. За остальными такими парочками приглядывать. Если наши орлы додумались привести с собой новоиспеченных партнеров, то мы несем за них ответственность. Блин, отправил наемников воевать, а они шуры-муры крутили. Могло быть хуже, вновь заговорила Кейт. Большая часть просто отказалась покидать родину, а так их было бы куда больше. Успокоила так успокоила. Ладно, переходим к основной части. Мне доложили, как вы одержали окончательную победу над остальными ЧВК. Сказать, что я был в шоке, значит ничего не сказать. Даже император поговорил со мной про вашу победу. Рассказал, что посмеялся от души, а затем послал императору Римской империи шоколадный торт. Думаю, объяснять, почему именно ему и почему шоколадный не нужно. Отлично. Был бы я представителем старой аристократии, то заявил бы о том, что в вашей победе не было ни грамма чести и все в таком духе. Я же вместо этого похлопотал перед государем за инициатора необычной тактики. Витя, шаг вперед. Мой телохранитель явно не верил в тому, что его я собираются укоротить на голову, так что шаг сделал не очень уверенный. А я же достал из выдвижного ящика небольшую коробочку, снял крышку и положил ее на стол перед Виталием. От лица его императорского величества рад вручить тебе медаль ордена за заслуги перед отечеством второй степени. Вот что бывает, когда ты неуемную фантазию и желание творить хрень направляешь в нужное русло. Поздравляю, Витя. Виталий засветился от счастья, когда увидел медаль. Прям как ребенок, которому подарили новую игрушку. Но я за своего телохранителя был рад. Вот всегда бы он поменьше творил всяческую бесполезную хрень и будет потом на пенсии ходить увешанный наградами. Остальным, увы, медали не дадут. Зато будет бонус за выполненный контракт. Еще нам помогут сильнее переделать нашу базу и сделать ее еще куда более комфортабельней. В первую очередь построим жилые дома с квартирами для тех, у кого есть семьи, но нет своего жилья в Москве. И все за счет государства. Состав командования получит жилплощади без наличия семьи. Заслужили. Ребята явно были довольны. Очень хорошо, что император сам проявил инициативу и был готов отблагодарить тех, кто серьезно помог империи. Самому мне вряд ли удалось бы выбить такую солидную премию. Но государь также сказал, что в ближайшее время таких щедрот от него ждать уже не придется. Я не расстроился, мне и так для себя и моих людей отвалили немало ништяков. Слишком много сладкого вредно для здоровья и попы. Идите отдыхать, сказал я. Совещание будет завтра в 2 часа дня, а до этого свободны. Бойцы тоже могут расслабиться. Я договорился с одним баром и нам прислали несколько ящиков хорошей выпивки. Можно гульнуть, но в меру. Все, валите. И вот я снова остался один. С японцами история закрыта, с Африкой все получилось как нельзя лучше, а мои бойцы смогли показать себя в деле и не разочаровали меня. Думаю, что минимальная подготовка к грядущим войнам мною проведена. Теперь осталось лишь постепенно увеличивать наши шансы на окончательную победу. Я открыл свою записную книжку на странице с именами. С отцом Романом, пожалуй, лучше пообщаться на тему перерождения и прочей фигни после прохождения мною военной практики. Полгода. Столько мне придется пробыть в армии в качестве старшего лейтенанта. Без проблем точно не обойдется, уж я в этом уверен. Как минимум придется столкнуться с тем, что офицеры в большинстве своем будут смотреть на меня как на выскочку. И еще непонятно, каких бойцов мне дадут под мое начало. Придется сильно постараться, чтобы под конец практики все у меня было хорошо. Но где наша не плавала, а? За примерно 13 месяцев я пережил очень многое. Из голодранца я превратился в полноценного князя, у меня есть близкие люди и друзья, под моим началом собралось немало опытных бойцов и магов. Царствующий род Романовых благоволит мне, духи-хранители оказывают помощь по мере возможностей. Немало тех, кто решил пойти против меня, уже кормит червей. Мне даже удалось убить одного абсолюта в честном бою. И наконец-то приоткрывается завеса тайны о моем прошлом. Все только начинается, улыбнулся я. Конец. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, ваш отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.com и нажмите на ссылку «Заказать аудиокнигу». Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, затем внимательно прочитайте правила заказа книг. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.